Кардинал встал и потянул на себя дверцу. Не успела она открыться и наполовину, как чья-то рука намертво обхватила его за шею. От удара кулаком в живот он согнулся. Потом он откинулся назад, хватая ртом воздух. Ловким движением его сбили с ног и уложили на пол, лицом вниз, заломив руку за спину. Он ощутил затылком холодное дуло пистолета. Кобура с его собственной беретой болезненно впивалась в ребра. «У вас вроде как не должно быть оружия, а?» Мужской голос, молодой человек, говорит без акцента. «Нет». «Ага, а это тогда что?» Куртку кардинала расстегнули и вытащили берету. «Ты делаешь ошибку», — успел сказать кардинал, прежде чем его голову снова пригнули к полу. Рука залезла к нему во внутренний карман и вынула бумажник. «Ты коп?» «В свободное время, когда меня не избивают в туристических домиках». Человек уселся ему на спину. «Просто не верится, что ты сам сюда явился», — проворчал он. «Один, среди ночи. Мало ли кто тут мог быть, а?» Как раз намеревался спросить, кто вы. «Ладно, значит так, я тебя отпущу. Пушку твою заберу себе, но тебя я собираюсь отпустить, если будешь себя прилично вести, ясно? Не пытайся ничего сделать, а то опять тебя уложу мордой вниз». «Договорились». «Поднимешься и упрешься руками в стену, а я встану у двери».